У республики не было границ. Были одни фронты. В Париже, Лондоне, Берлине, Токио, Вашингтоне, десятках других столиц мира были уверены, Россия в агонии. На это время приходится одна из самых крупных волн эмиграции. Буржуа, помещики, промышленники, профессура, значительная часть творческой интеллигенции, крупные чиновники покидали Россию. В своих статьях, заявлениях, обращениях многие из них живописали не только ужас, который пришел в страну после захвата власти торжествующим хамом, но и предрекали скорый конец Советов. Калинин, выступая несколько лет спустя по поводу публикаций в «Белогвардейских днях», писал в «Известиях»: «Сейчас вы жертвы, несущие невзгоды гражданской войны, но и ваши невзгоды, как бы они ни казались вам велики, являются каплей в море народного страдания от 1914 до 1917 года. Вы не видели народных мук. Вы их заглушали патриотическим воем». Конец советской власти казался недалеким. Тем более, что началась настоящая охота на комиссаров. В Петрограде эсер Кенигиссер выстрелом сражает Урицкого. В июле убит белогвардейцами Нахимсон, известный комиссар латышских стрелков. Комиссар продовольствия Туркестанской республики Першин сражен мятежниками в Ташкенте. Самый страшный удар в 18 году контрреволюция нанесла в Москве. После выступления перед рабочими завода Михельсона в Ленина стреляла эсерка Фанни Каплан. Кровавая межа раскалывает Россию. Вандея гражданской войны. Когда брат мог идти на брата, отец сражался со своими сыновьями, захлестнула многострадальную Россию. Слова Жана Жореса, обращенные к Вандее 1793 года, словно были написаны и для характеристики гражданской войны в России. Сколько неистовых страстей загорается в этих городах, ощутивших почти у самого сердца острие ножа. Какая ненависть вспыхнет завтра. Сколько репрессий и против врага, и против тех, кого заподозрят в том, что они были его сообщниками, помогавшими ему активными действиями или своей инертностью. По своей ожесточенности и непримиримости гражданская война в России сродни той глубокой классовой ненависти, которая разделила народ на два враждующих лагеря. Жизнь падает в цене. Классовый зов сильнее сострадания, жалости, мудрости, рассудительности. Страна залита кровью соотечественников. Войну эту вели не только вооруженные силы соперничающих классов. В ней фактически участвовала и большая часть населения. Главным катализатором и вдохновителем этой войны была иностранная военная интервенция. Всемирный империализм, определял Ленин, который вызвал у нас, в сущности говоря, гражданскую войну и виновен в ее затягивании. ЦК объявляет военное положение в стране. Создает Реввоенсовет Республики во главе с Троцким. Главнокомандующим вооруженными силами назначается Вацетис, его сменит Каменев. В ответ на белый террор начинается террор красный. В гражданской войне Сталин более заметен, хотя он по-прежнему на вторых ролях. Поручения Ленина, Центрального комитета, теперь более сложны и ответственны. На правом фланге Восточного фронта в середине 18 года важную роль стал играть Царицын. и не столько из-за военных соображений, сколько из-за продовольственных трудностей.